твоем дыхании столько тепла, в твоем дыхании тонут моря, твое дыхание хрупче стекла. Дай мне почувствовать его. Я так хочу дышать в унисон с тобой, дышать в унисон с тобой. Хочу всегда в твоем дыхании. Меркнет заря, твоим дыханием дышит земля, твое дыханье больше меня. Дай мне почувствовать его, я так хочу дышать. С тобой дышать в унисон с тобой. Я каждый миг. Твое дыхание.